Глава 16. Мия. «До сих пор думаешь, что они защитят тебя?» — выгибает бровь Хакута. «Ты видела? Он чуть не спалил твой дом. Точнее, дом твоей матери». «Уходи тоже», — тихо говорю. «Мия!» «Уходи!» Цежу уже злее. «Зачем ты вообще приперся сюда посреди ночи?» После того, как я выгнала братьев, мне стало очень плохо. Метку жгло с такой силой, что я на миг подумала. Наша связь рвется. Но она все еще на моей руке и сияет даже ярче, чем раньше. Я скучаю. Безумно. Но драться в моем жилище — несносные драконы. «Я не уйду», — заявляет наставник. «Ты в плохом состоянии, Мия. Нельзя тебе быть одной». «Не хотела я хамить», — вздыхаю. «Но...» «Выметайся!» «Мне нужно побыть одной. А рядом с Хакута мне как-то неспокойно. Хочу все взвесить и решить». Лис встает. «Если понадоблюсь, ты знаешь, где меня искать». «Не понадобишься». «Спасибо». Выдавливаю из себя улыбку. Провожаю Хакута. Долго смотрю на разрушенную стенку. Но вот зачем было драться? Что они не поделили? Саид явно пытался за меня заступиться. А вот Али? Что с ним такое? Иду в ванную. Быстро принимаю душ. Без стенки как-то неловко и неуютно. Или это без моих драконов? Что же с тобой такое, Али? Вспоминаю его несчастное лицо. И ощущаю острый укол вины. Я прогнала его. Зря. Что же творю? Закрываю лицо руками. Выхожу из ванной и сразу падаю на футон. Он все еще хранит запах секса. Потрясного, горячего секса. Никогда прежде я так не наслаждалась близостью с мужчиной. Чем же я могу помочь тебе, милый? Ворочаюсь. Заснуть не получается. Меня тянет к истинным, но и простить их выходки я не могу. В конце концов, они не мальчишки, взрослые мужики, а отношения выясняют как подростки. Выдержу пару деньков, займусь починкой дома. А потом, так уж и быть, прощу этих дручунов. С этими мыслями и засыпаю. А наутро встаю вся разбитая. Вчерашние события камнем оседают в душе. Вроде бы все решила и должна успокоиться, но камень по-прежнему там. Так, не киснуть. Потягиваюсь, делаю себе вкусный кофе и принимаюсь за работу. Я выметаю всю грязь, которую оставила упавшая стена. Затем выношу ее остатки. Быстро переодеваюсь в обычные джинсы и майку, взъерошивая волосы. Беру велосипед мамы. Да-да. Древняя кицунэ рассекала по нашему городку на велосипеде. И еду в город. Нужно нанять рабочих. В Японии обязательно заключать контракт на работу и все оплачивать по актуальному прайсу. У мамы было пару знакомых строителей. Постараюсь как-то уговорить их сделать все по старому контракту. Светит солнышко. Весна вступает в свои права. Совсем скоро праздник цветов. Любование сакурой. Хотела бы я провести этот день с Али и Саидом. Все мои мысли крутятся вокруг состояния одного из братьев. Эти ярость, гнев, собственничество, они словно ему не принадлежали. Покупаю немного овощей и фруктов. Заезжаю в рыбный магазин. Пустота на сердце не дает покоя. С момента, как братья-драконы сошли с трапа самолета в аэропорту Токио, я их чувствовала. Они будто бы были подключены к моей внутренней сети. И где бы я ни находилась, истинные словно были рядом. Но теперь все изменилось. Я совершенно одна. Мир вокруг сливается в одну серую безликую массу. Неважно, какая хорошая погода. Мне нужно ощущать драконов. Быстро делаю все дела. Заказываю материалы и рабочих. По маминому контракту даже получается приличная скидка. Может, хватит на ремонт ванной. Меня терзают сомнения. Места себе не нахожу. И пока строители не приехали, нарезаю фрукты и иду в гости к Манасан. Она хлопочет в саду. «Мия, деточка!» — улыбается, впускает меня. «Это вам!» Отдаю ей тарелку с фруктовой нарезкой. Топчусь на пороге. «Что-то случилось?» Мы проходим в дом. «Нет, просто... Мои драконы к вам случаем сегодня не заходили?» Очень странный вопрос. «С чего бы моим мужчинам приходить к старой травнице? Но я чувствую, что должна задать его». «Нет, милая». Она достает яблоко и съедает дольку. «Твои драконы не приходили. А что? Что-то случилось?» «Я нервничаю», признаюсь. «Совершенно не понимаю, что со мной». «Ты прогнала истинных. Они наверняка обиделись», — невозмутимо говорит старушка. «Сладкие яблоки. Брала на рынке?» «Нет, в супермаркете». «Ничего себе!» «На что им обижаться?» «Чувствую потребность излить душу. Это они сломали мне стену». «Так заставила бы их починить, а не прогоняла». «Ох, Мия, молоденькая ты еще, глупенькая, дурочка». Обидное слово, произнесенное Манасан, звучит даже немного ласково. Она не хочет задеть, но она живет на свете немногим меньше моей мамы. Древняя лисица точно повидала больше моего. «Не обижайся на старую лису». Она словно считала все мои чувства по выражению лица. «Просто ты вспыльчива и нетерпима, и чужие ошибки нужно прощать». «Я знаю». Кусаю губы. Чувствую себя девочкой перед пожилой соседкой. «Ты ведь уже поняла, да? И решила простить?» «Решила», — выдыхаю. «Но почему-то они словно пропали. Я их не чувствую, и...» «Ты первая кицуне с меткой истинных», — вздыхает Манасан. «И единственная. Я даже не понимаю, о чем ты говоришь. Мне нужно их увидеть, но я боюсь, что совершила ошибку. А с другой стороны, они провинились, и... я запуталась». «Дай себе время, милая», — она улыбается. «Давай попьем чаю, и ты мне подробно все расскажешь. Про эту заморскую истинность и ваши сложности?» «Хорошо», — улыбаюсь. «Но нашим планам не суждено воплотиться, ведь спустя минуту на пороге дома Манасан появляется Хакута. Старая лиса напрягается. Она никогда не любила приемного сына моей матери». «Мия, я приехал за тобой!» Его голос звучит тревожно. «Это очень срочно!» «Что такое?» «Драконы!» — выдыхает он. «Напали на дом Акиты!»